Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Я хочу найти тебя, эй, где-то на своей планете. Притянуть ко мне твой взгляд, пока над нами солнце светит. Я хочу зажечь тебя силой своего огня. Я хочу зажечь тебя силой своего огня. Я хочу зажечь тебя и всю ночь дыхать тебя, дыхать тебя. Гори, гори ясно. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно. Гори, гори, ясно.